Двумя днями ранее. Предновогодний вечер 2018 года. Эмма. Прошлой ночью у нас с Марком был просто умопомрачительный секс. Он швырнул меня на кровать. Лицо у него было напряженное, мрачное. Так он выглядит, когда злится. Не знаю, что на него нашло. Может, из-за таблеток, которые мы приняли. Когда вспоминаю, понимаю, что мне этого делать не стоило, потому что я начинаю нести такое, о чем лучше молчать. А может, его возбуждение было связано с тем, о чем он рассказал мне, с тем, что он обнаружил. Странное, почти эротическое наслаждение, когда узнаешь про чье-то фиаско. Для меня не новость, что люди удивляются по поводу нас с Марком. Как вы познакомились, или что ты в нем нашла, или когда ты поняла, что он тот самый. Иногда я отвечаю, что мне понравилось, как он танцевал в клубе, изображая Чесни Хоукса, хотя другие смеялись над ним. Но такой ответ лишь на время гасит любопытство. Люди хотят знать, что за романтика, химия, искра соединила и держит нас вместе. Думаю, в конце концов они разочаровываются. Правда в том, что у нас не было романтических отношений. И большой страсти тоже. Никогда. Даже в начале. Я спокойно признаюсь в этом. Это не то, чего я искала. Есть люди, которые стремятся к любви, любви с большой буквы, и не могут успокоиться, пока ее не найдут. Некоторые сдаются, не найдя ее. Победа или смерть, все или ничего. А другие, вероятно, их большинство, приспосабливаются, и я считаю, что это разумно, потому что любовь недолговечна. Я счастлива тем, что имею. Думаю, и Марк тоже. Окружающие часто говорят, что мы совсем не похожи. Противоположности притягиваются, глубокомысленно изрекают они. Они считают, что люди должны иметь какие-то общие интересы, увлечения. У нас оно тоже есть. Одно единственное. И это не секс. Нет, хотя секс у нас хороший даже, потрясающий. Так что между нами нет такой мощной химии, как у Миранды с Джулианом. Хотя сейчас у них, похоже, что-то разладилось. Я всегда знала, что Марк без ума от Миранды, если вам интересно. Я же не идиотка. Вообще-то я понимаю куда больше, чем люди считают. Но я не против, правда не против. Я почти слышу недоверчивые возгласы. Но клянусь, это так. Боюсь, вам просто придется поверить мне на слово. На самом деле, когда я увидела Марка в этом отвратительном ночном клубе неподалеку от Клэпом Хай-стрит, я вовсе не подумала, вот он, мужчина моей мечты, о котором пишут в великих романах, о которых снимают фильмы, истинная любовь, любовь с первого взгляда. Все было не так. То, что я увидела в нем, было одновременно и меньше, и больше. Я увидела новую жизнь, увидела то, чего всегда хотела. Детство и у меня, и у Марка было трудное. Меня переводили из школы в школу каждые 2 года, и я так и не смогла завести настоящих друзей. Но это ерунда по сравнению с жизнью Марка. Отец бил его. Не просто шлепок другой за непослушание, нет. Настоящие, старомодные, варварские побои. Марк рассказывал, как мать однажды замазала ему синяк под глазом тональным кремом, чтобы он смог пойти в школу. Она не останавливала отца. Не могла. Случалось, мать тоже становилась жертвой буйного темперамента мужа. В юности Марк был совсем невысоким для своего возраста, и в регби от него было мало толку. Отца это злило, и дома он на него накидывался. А потом Марк начал расти. Пил протеиновые коктейли, качался в спортзале, и побои прекратились. Как будто отец понял, что сын может дать сдачи. В Марке что-то есть от его отца. Для него важно самоутвердиться. Со мной он никогда не был груб. Хотя пару раз во время особенно жаркого спора я чувствовала, что он на грани. Однажды дверь хлопнула с такой силой, что треснула древесина, а картина, из-за которой мы спорили, разбилась о стену. Но он не бесчувственный скот, как могут подумать некоторые. Вчера вечером он отпустил шутку насчет того случая на скачках. Но я-то помню, как он раскаивался потом. Помню его ужас от того, что он сделал, как он чуть не разрыдался, узнав, что парня увезли в больницу. Пришлось удерживать его, чтобы не пошел в полицию. Марк не хочет становиться таким, как его отец. Но я знаю, иногда он боится, что превращается в него.